я могу понять очень довольствие. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Да-да. Анна Сергеевна, это вы? Да. Мне зовут Дмитрий Кириллович, Банк Восточный, для досудебного взыскания. Звонил по поводу вашей просроченной задолженности. Почему это поступает оплата? Раз по поводу задолженности, надо фамилию называть. Фодорис Никита Кириллович меня зовут. Угу. А я же говорила ранее, жадность не позволяет мне денежку, а свою кровную любимую кому-то отдавать. Жадность? Угу. То есть вы не хотите платить? Да-да. Я не понимаю. Да. Ну, в общем, требование банка, чтобы платили 19 500 рублей сегодня-завтра включительно. Оплата госпоступит? Нет. Ну, по статье 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации банк имеет право передать ваш долг коллекторскому агентству. Я в курсе. Будет выступать банк в отношении такого не будет ответственности нести за действия тоже. Готовы к этим негативным последствиям и все равно не несете 19 500 рублей. А когда вы собираетесь передавать дело третьим лицам? В скором времени. В скором времени это когда? Мне просто уже так давно обещают, и все никак. Я бы с коллекторами поболтала. Сотрудники Восточки нынче не те. Раньше каждый разговор перлом был, а сейчас как-то скучно уже стало. Давайте коллекторов. То есть вы не будете выплачивать все равно? Я же сказала уже. Зачем вы переспрашиваете? А если банк пойдет вам на уступки, вам нужно будет внести не менее 1000 рублей? Не-не-не. Зачем мне срок исковой давности прерывать в течение срока? Ну, я вам вынужден зафиксировать это погашение со всеми негативными последствиями. Дополнительный номер телефона с вами у вас появлялся? Вам этого достаточно. Всего доброго, до свидания. Пока. Да. Да. Это компания «Профериал», «Профкредит». Вашкевич Кор Сергеевич меня зовут. Информирую, что диалоги записываются. Жанна Валерьевна, правильно? Да. Правильно. У вас неделя нарушения по договору. Сумма в компании не поступает. Сумма на текущий день уже 13 700 у вас составляет. А почему не оплачиваете, скажите? Денег жалко. Что еще раз? Денег жалко. Еще раз, я не понимаю, что вы говорите. Денег жалко. Денег жалко? А да. Зачем вы брали денежные средства, если вам жалко их возвращать? За надом. За надом? Угу. Вы понимаете, что вас могут привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством? Я понимаю, что вы за счет телефонного диалога пытаетесь самоутвердиться, но у вас маловероятно... Какой момент? Вы почувствовали, что я самоутверждаюсь? Ну, учитывая, как вы ведете диалог некорректным образом, я делаю вывод, что вы самоутверждаетесь за счет телефонного диалога. Ну, я понимаю. За счет чего? За то, что я сказала, что денег жалко? Что еще раз? Денег жалко? Вы думаете, вам это не надо было занимать? Да? Я понимаю, что вы, возможно, из тех смотрите, людей, это, которые вот привыкли вы, жить за счет видимо, третьих себе лиц, заметили но в этом это, случае у вас не получится это сделать, Жанна. Это вы тарахтите, зачем сейчас так? Успокойтесь. Видимо, вопрос задали, ответ слушайте. Этот вопрос. Вопрос видите, задали, вы конструктивно ответ будете на него отвечать, а не так, как вы отвечаете. Я, конечно, а кто определяет конструктивность? Я. Да? Кто вы такой? Определил конструктивность, если вы не понимаете. Но если вас не устраивает, что, может быть, вы свободны. Вы внятнее говорите, пожалуйста, а то вы очень быстро говорите в параллель со мной, я не успеваю. А, перпендикуляр. Потому, что вы говорите. А это у вас просто развитие параллель, отстает, Жанна а Валерьевна, так все в порядке. Великолепно. Вы готовы в добровольном порядке сегодня вернуть? Денег не дам. Вы отказываетесь платить, правильно, да, в добровольном да, порядке? Да. Хорошо. Завтрашнего дня на митираж, да, непосредственно 63 у вас, да? Вы там работаете заведующим. Да, да, да, возможно, да, вы да, и соответствии 230 федеральным законом. Все, для жду. Личной встречи непосредственно жду, с вами. Жду. И микрорайон 16 также, возможно, завтрашнего дня уже выездные все, жду, жду. Думаю, при личной встрече вы будете вести более конструктивные диалоги. Зря вы так думаете. Но давайте проверим. Еще раз повторюсь, Жанна Валерьевна, люди, да, непосредственно, которые ведут таким образом дистанционные диалоги, фактически при личной встрече диалоги, совершенно обратные вещи говорят. Палы. Поэтому вам это свойственно. Ну, поэтому, собственно, мы принимаем это к сведению и сделаем определенные выводы, да, при фактическом. Все, встрече. Я поняла. Хорошо, жду с нетерпением. Хорош трактей. Давайте, все, жду с нетерпением. Хорош трактей. Вы научитесь выслушивать то, да? Что говорит ваш оппонент. Вы ерунду всякую истерично вяжите мне. Зачем мне это нужно? Я понимаю, Жанна Валерьевна, что жду. Для вас конструктивно слаженное предложение – это ерунда. Поэтому я вам рекомендую тоже научиться все-таки вести конструктивные диалоги, чтобы в дальнейшем для вас это не казалось непосредственно. Не надо бомбить, не надо. Поэтому все-таки перестаньте жить за счет других людей, повторюсь, как вы привыкли это делать. Еще меня жизни. Телефонная попрошайка меня еще жизни вас не учила. Вас учить, к сожалению, уже поздно. Вас конечно же. И это нужно было понять. Мне ваши рекомендации засуньте туда, где ваши мечты о светлом будущем. Ага. Все великолепно. Вы, я понимаю, что вам не с кем, видимо, поговорить. Вы попытаетесь... Это вы мне позвонили, и у вас рот не закрывается ни на секунду. Не я вам позвонила. Ситуация должна оставаться непосредственно при вас. Все, успокойтесь. Успокойтесь, не истерите. Диалог, повторюсь еще раз. Ага, обязательно. В следующий раз. Когда кто-нибудь адекватный позвонит, тогда может быть. Поэтому вы только таким образом рассуждаете. Все, до свидания. Поэтому все-таки устройтесь. Давай, давай, пока-пока. Советы в задницу себе. Советы в задницу. Которые вам не принадлежат, организации. Профириал. Все, прокачался. И все в дальнейшем жизни молодец. У вас, возможно, будет и налаживаться. Какая на текущий момент будет зафиксирован отказ от несения средств по данному договору. Соответственно, последствия организация вам озвучила, что с завтрашнего дня, возможно, будут приниматься меры в соответствии с действующим законодательством. Под БКИ уже была, по-моему, направлена информация, что вы злостный неплательщик, который нарушает условия договора и, возможно, действующий федеральный закон. Поэтому в дальнейшем могут быть последствия, предусмотренные действующим законом. Это дело определенного времени, Жанна Валерьевна. Поэтому копите деньги, зарабатывайте и возвращайте долги. Перестаньте жить за счет других людей, пока будет зафиксирована негативная информация. До свидания. Да. Алло? Да. Здравствуйте, Альфа-банк, специалист Ольга Михайловна, департамент изыскания просроченной задолженности. Александра Вячеславовна? Да-да. Просроченная задолженность у вас 20-й день по кредиту в Альфа-банке по карте. Оплату не внесли. В чем причина, точнее? Жадность. Сумму долга. Еще раз не слышала. Жадность. Что у вас, какая ситуация, почему не оплатили? Жадность. Жадность? Да. То есть вы не оплачиваете из-за жадности, не хотите деньги себе отдавать? Да. Все понятно. А вы понимаете, что в дальнейшем это может негативно сказаться на возможности кредитования? Также банки не захотят вам средства давать, когда они вам понадобятся. Но очень зря. Потому что в дальнейшем еще, возможно, придется кредит брать. Ага. Если вы привыкли к кредитному средству... Не нуждаюсь в вашей сентенции. Еще раз помните, пожалуйста, говорите очень плохо. Сентенция ваша не нуждаюсь. Но, тем не менее, придется выслушать. А, придется выслушать? Ну ладно, я телефон рядышком положу, вы болтайте, там, а я займусь делами. Да. Ну хорошо, значит, мы перезвоним. Угу. Ну все, пока. Сегодня на следующей неделе. Нет, не на следующей неделе. Да, на следующей неделе. Да, сегодня нужно оплатить. Сегодня вы мне не позвоните, я про это говорю. Но сегодня нужно оплатить вам. Не, мне это совершенно не нужно. Все, пока, ладно. Много времени вы забрали у меня. Просто в дальнейшем, если не будете оплачивать банком всю сумму займа. Да, да, да, да, да, мне фиолетово. Все, пока. Пока, пока. И в дальнейшем уже не будете оплачивать через суточку. Вы странная. Ты какой-то странный, Билли. У тебя скитл стрянка. Хорош, говорю, все, пока. Ну, я с вами не попрощалась. А я попрощалась. А зачем вы продолжаете разговор, когда человек вам сказал, что разговор окончен? Зачем вы навязываетесь? Я вам еще не все рассказала. Да мне фиолетово, все или не все, я не хочу вас слушать, вы ерунду говорите. Мне это неинтересно. Если бы это так было, если бы вам было это неинтересно, вы бы положили трубку, а так вы меня слушаете. Не, я трубочку вешать не буду, мне говорили, что вам бонусы за это капают, поэтому я рядышком телефон положу, вы там проболтаетесь, прокашляете, а потом сами трубочку сбросите. Ага. Значит, я пробовала, не знаю, свои. Ага. Хорошо, продолжим. Все, есть, пока. Если банк обратится в службу судебных приставов... Алло, меня слышите, Александр Александрович? Здравствуйте. Да. Это компания Микредит, управление безопасности. Меня зовут Александров Антон Александрович. Это Жанна Валерьевна? Да-да. А что с моей безопасностью не так? Почему вы обо мне беспокоитесь? По вашей задолженности 9 345 рублей 51 копейка. Вы находитесь 12-й день на задолженности. Необходимо внести оплату по требованию кредитора до 6 вечера. Платеж поступит в добровольном порядке. А почему об этом волнуется служба безопасности? Пусть служба взыскания об этом волнуется. Жанна Валерьевна. Что случилось? Вы долгое время находитесь на задолженности. Ответите на вопросы, или вы игнорировать будете, да? Или отвечу, или игнорировать буду. Это не точно. Я импровизирую. Хорошо. До 6 вечера, если вопрос оплаты не будет регулирован, 9345 рублей 51 копейка, будет фиксироваться, возможно, уже отказ от оплаты в установленной компании. Нет, только не отказ от оплаты, пожалуйста. Это же так важно. Нет, до свидания. Отказ от оплаты не ставьте, отказ от оплаты, только прошу.